Глава 11. Что-то мне какие-то неправильные девушки попадаются. Сначала это цундерка Анна, теперь вот это нечто. Смотрит свысока на меня, своего спасителя, так будто я последний мусор под ногами. И ведь двух здоровых мужиков уложила. Одного не видел как, наверняка между ног дала или вообще баллончик использовала. Второго со спины приложила. Тоже мне. Член бойцовского клуба на минималках. Много о себе думает. А хули сама на помощь звала? Вырвалась у меня. Кулаки сами сжались. Пусть радуется, что не бью девчонок. И какую-то я тебе малину испортил, интересно. Хотела втроем развлечься, да? Ну уж прости, что не догадался. Девчонка разозлилась. Скривилась в ярости, даже зубы показала и зарычала. Парадоксально, но даже так она выглядела прекрасно, будто на обложку журнала красуется, а не истинные эмоции показывает. Есть ведь такие фотогеничные люди, которым просто все идет к лицу. Фотомодель гребаная. Я внимательно смотрел на нее. Грудь, наверное, четверка. Огромная. Так еще и без лифчика. По крайней мере, в таком открытом наряде бретелей не видно. Но даже так они торчали вперед, а не висели, что с узкой талией выглядело весьма аппетитно. Еще и труселями своими гораздо посветить. Красота! Такую бы сам в этом переулке... Надо быть совсем отбитой на голову, чтобы в таком образе одной ходить. «Я никого на помощь не звала, кретин!» Она переступила тело мужика и потыкала мне чуть выше солнечного сплетения своим указательным пальцем. «Ты глухой или тупой?» Наверное, немного и то, и другое, так как я неотрывно пялился на ее качающуюся грудь. «Ну нет. Там точно лифчика нет, иначе так ходуном не ходила бы». Словно поняв мои мысли, она скрестила под буферами руки, еще больше приподняв их. Через верхний край ткани те, казалось, были готовы вывалиться в любой момент. И я увижу, какого цвета ее соски. Блин, что за мысли? Нужно взять себя в руки. Она ведь совсем отбитая. Наезжает тут на меня. Куда пялишься, а? И что это за извращенческие мыслишки у тебя? «Сперматоксикоз, что ли?» — оскалилась она. «Отмутузить хотела в переулке двух ушлепков местных, чтобы никто случайно не увидел. Но нет, вот он, влез, герой, блин. Кто тебя вообще просил?» Кровь ударила в голову. «То есть ты мне предлагаешь при виде девушки, попавшей в беду, просто мимо проходить?» — зарычал я. «Вот ведь ненормальная». Я к ней всей душой. А теперь должен этот бред выслушивать? Главное, на грудь не смотреть. Я не это имела в виду. Она уперла руки в бока, и грудь чуть опустилась, качнувшись, как два мячика. Сказал же себе не смотреть. Ты совсем дебил. Я на помощь не звала. Что у тебя в ушах, бананы? У тебя в голове одна извилина и та для члена? «Помогать явно не про тебя. Смирись. Слабак, что даже магией собственной управлять не может. А без нее что? Совсем ни на что не способен. Стоял бы спокойно в сторонке и не позорился лучше. Вот ведь сучка. Я пытался помочь, истеричка. Нормальный человек не стоит в стороне, когда видит такое. Ты это хоть понимаешь? Тебе бы к психиатру, ненормальная». И как часто ты решаешь спасать женщин, которых не знаешь, потому что они выглядят слабыми? Хотя я знаю. Она засмеялась и отошла в бок, чтобы не споткнуться о мужика, который все еще находился в отрубе. Решил яйца свои подкатить, неудачник? Да не вышло. Тоже мне жалкий герой-спаситель. Ни на что негодное ничтожество. Я старался меньше смотреть на нее, а лучше в лоб ей. Она не фотомодель. Она героиня порно. Все мысли не в ту сторону идут. Слушай, я просто хотел помочь. И вообще, если бы не я, кто знает, что бы они с тобой сделали? Да ты благодарна мне должна быть, а не плеваться ядом, гадюка. Они ничего бы не сделали, фыркнула она. А вот ты ввалился, развел понты и тут же огреб. Хотел покрасоваться, да? Познакомиться. Жалкое зрелище. Где я огреб? Ты что несешь, тупая курица? Она зашипела, как бешеная кошка. Я вырубила обоих, если не заметил. А ты что? Хочешь, покажу, как надо драться? Или боишься, что твоя жалкая магия опять не сработает? Зажигалка сломанная, вот ты кто. Фу! Она закатила глаза. Лучше бы не позорился и дар не расчехлял в таком случае. Вот я и без дара уложить тебя могу на раз-два. Украла у меня противника, напав на него со спины, и тем гордишься? Съязвил я. Да ты прям умница. Не привыкла к нормальному отношению, когда кто-то помогает? Неудивительно, с таким-то характером. Наверное, у такой суки и друзей-то нет. Таких дебилов, лезущих на рожон, действительно нет. Потому что я с идиотами не дружу, понял? Помощничек, не умеешь драться – не лезь. Сиди в лицах, лайкай фотки. Это твой уровень. Местный аналог помеси ТикТока и Инстаграма в лицах. Не соцсеть как таковая, а витрина, где можно следить за местными инфлюенсерами, читай, представителями уважаемых родов и просто богачами. Там страница была и у Алексея когда-то, но он ее удалил, так как сестра Мария имела гораздо большую популярность, и часто из-за этого у них происходили конфликты. Вот прошлый я и решил, что это место для малолеток, а он давно перерос общественное мнение и погони за лайками, и снова наши взгляды с ним совпадали. «Да пошла ты, слышишь? Думаешь, если кому-то харю начистила уже королева улицы, видал я таких? Месячные, да? Вот и огрызаешься на всех подряд. Хочешь, я тебе тоже харю начищу, чтоб был повод жаловаться?» Она демонстративно потерла кулак, смотря на меня из-под лобья с недоброй усмешкой. «А то пока что у тебя только язык остался, и тот дешевый». «Ты неблагодарная сука! Я рисковал!» Я злился все больше и больше. «Хоть каплю уважения имей!» «Чем ты рисковал? Своим тонким эго? Ты думал, я расплачусь от страха и кинусь тебе в объятия? Мальчик, я тебя голыми руками порву, если еще раз полезешь, куда не просят!» Она открыто смеялась надо мной. «Вот ведь мразь! Ну, точно, друзей нет. Вот и шарится по подворотням в одежде шлюхи. Надо же хоть как-то самоутверждаться. Да я видел ее насквозь». «Больно надо с такой стервой связываться», — фыркнул я, встав в пафосную позу. «Да кому ты нужен? Никчемные слабаки вроде тебя пойдут мне только для разминки. Проваливай, пока на тебе не отработала болевые приемы». «Да пошла ты!» Пробурчал я, отступая. «Ха! Уже иду, а ты ползи, герой диванный, сопли не забудь вытереть». «Дура истеричная! Больно надо с такими связываться, будто своих дел нет. Гораздо важнее понять, какого хрена сейчас произошло. Почему магия снова сработала? Что за чертовщина? И главное, как мне научиться контролировать эту силу, чтобы в следующий раз всяких мразей просто сжигать на месте, а не вспоминать ее качающуюся грудь. Ненормальная совсем. Ходить в такой одежде по улице. В таких размышлениях я дошел до той самой магической академии. Ворота открыты, да и не один я там посетителем оказался. Люди свободно проходили через турникеты, прикладывая карточку, которой у меня не было. Вот ведь черт. А ведь абитуриенты и студенты имеют круглогодичный допуск в библиотеку, как я видел на сайте. А где еще мне книги нормальные найти? Не в интернете же? То есть в ГИС? Точнее, в моем мире там много чего можно было отыскать, но не здесь. Ничего про магию, только базовые знания и домыслы маглов. Да даже учителя мне с помойной доски объявлений наняли. Будто никто не хочет, чтобы я дар нормально открыл. Плебеи. Ничего, скоро я разгадаю эту загадку, и все у меня попляшут. Сбоку от турникета находилась будка с жирным охранником. Подойдя к нему, я натянуто улыбнулся. «Здравствуйте. Я, кажется, забыл пропуск дома. Можно пройти по паспорту?» Мужчина недовольно скривился, окинул меня скептическим взглядом. «Пацан, шел бы ты отсюда!» Кровь ударила в виски. «Ты совсем охренел?» Голос мой дрожал от ярости. «Ты вообще понимаешь, с кем разговариваешь, червь?» Он цинично рассмеялся. Живот так и затрясся вместе со вторым подбородком. Мерзость. Понанимают шваль с улицы и еще зовут себя приличным заведением. «И с кем же?» — сказал он. «Таких нищебродов, как ты, тут каждый день пруд пруди, а нам потом отвечать перед ректоратом». «Я барон Стужев. Запомни эту фамилию, ублюдок!» Я гордо поднял подбородок. «Ага. А я граф Комаров», — язвительно ответил он, будто отмахиваясь от назойливой мухи своей граблей. «Иди-ка ты, пока я добрый». Я развернулся, с трудом сдерживая желание врезать ему по тупой жирной роже. И фиг бы меня стекло будки остановило. «Осенью, мразь, осенью ты у меня попляшешь. Если, конечно, не сбежишь раньше, как последняя крыса. Хотя, отчасти я сам виноват, надо было принарядиться. Но и он мог бы быть поумнее. У меня же на лице написано, что аристократ. Собственно, про одежду. Где здесь нормальный магазин?» Достал телефон, загуглил. Как раз недалеко. Форму должны были опекуны озаботиться купить. Тут уж им не смухлевать. А вот для выхода в общество надо поприличнее и по размеру что-то приобрести. Это был не магазин, а ателье. Работавшая там женщина оказалась на удивление адекватной. Не смотрела на меня, как на ошибшегося дверью. «Чем могу помочь, молодой человек?» — вежливо поинтересовалась она. «А какая у вас самая дорогая модель костюма?» — спросил в лоб. Оказалось, цены варьировались от 5 до 10 тысяч. Учитывая, что с продажи смартфона деньги еще остались, выбрал самый дорогой. Благо, выглядел он реально круто. Полный комплект. Тройка, еще и галстук. «Беру», — довольно ухмыльнулся я. «Мы работаем только по предоплате», — осторожно заметила она. «Да без проблем», — пожал я плечами и достал из рюкзака стопку денег с чувством превосходства. Дамочка тут же оживилась, оформила мне чек и талон, после чего пригласила в примерочную, чтобы измерить. «Да тут все на заказ, чтобы сидело идеально». «Примерка через 3 дня», — сказала она, — «но если потребуется больше времени...» «Я очень занятой человек», — надменно перебил я. «Могу заглянуть и через неделю». «Да хоть через год», — улыбнулась она. «Подгонка входит в стоимость». «Просто замечательно. У них же я выбрал рубашку и взял адрес магазина обуви. Там еще 500 отвалил за ботинки. Не слабо так потратился. Зато буду хоть на человека похож. Интересно увидеть рожу того охранника Комарова при следующей встрече». Приближалось время обеда. Очень хотелось есть. Да и что еще делать в городе, я не знал. Потому вернулся на площадь и сел в первый автобус до Козлова. Через час по прибытии сразу вызвал такси и вернулся в поместье. Дождался, пока машина отъедет, и перелез через забор. Странно, тихо как-то. Неужели не хватились? Оно мне даже лучше. Алексей Платонович!» От женского визга я оступился и чуть не полетел с лестницы. «Вы где были? Вас с ног сбились искать!» Это была Марфа. Напугала до чертиков, аж сердце ёкнуло. «Зачем так орать, дура?» — нахмурился я. «По делам ходил». «Я сейчас позвоню Аркадию Петровичу. Он ведь переживает. По всему городу ищет вас», — тараторила она, но я уже не слушал. Вернулся в комнату и спрятал телефоны, заранее поставив на беззвучные и выключив. Деньги также припрятал, как и вещи. Да и вряд ли кто полезет в шкаф. Кто там, в принципе, знает, что у меня было, а чего нет? Я переоделся в обычные вещи, которые до этого были в рюкзаке. Черная рубашка, синий костюм с летним пиджаком без подклада. Одежда была неплохой, но сидела уже впритык, будто с чужого плеча. Этим мне и не нравилось. Также, если присмотреться, то виднелись потертости в некоторых местах. Собственно, поэтому я его и считал домашней одеждой. Спустился к обеду, но столовая была пуста. Не понимая, что случилось, направился на кухню. Там Фёкла равнодушно кромсала овощи, никуда не спеша. «Вообще обленились тут без меня». «Где обед?» Мой недовольный голос прозвучал резко, отчего женщина дернулась. Аркадий Петрович распорядился без его указа не накрывать. «Я здесь барон, и мои приказы в приоритете», — нахмурился я. «Простите?» Женщина растерялась. «Но мой прямой начальник Акулина. Если я ослушаюсь...» «А то я не знаю, что она твоя родня. Что она сделает? Уволит? Скорее уж это я вышвырну тебя. На стол подавай быстро, я жрать хочу». Только развернулся, как столкнулся лицом к лицу с Холодовым. Рука того уже была в замахе. Я не успел ничего сделать, как потерял равновесие от оплеухи. На инстинктах ухватился за дверной косяк и еле удержался на ногах. Рожа дворянина была перекошена от злости. «Жрать хочешь? А по своей аристократичной заднице ты отхватить не хочешь?» Он вцепился в свой пояс и начал судорожно доставать ремень. «Я тебе сейчас устрою. Что я сказал?» «Без глупостей! Ты пообещал и тут же сбежал. Куда ходил, малолетний ты дегенерат? Отвечай!» Я проскочил мимо него и побежал в сторону лестницы. Но не успел пересечь столовую, как спину резанула боль, от которой оступился и упал. Зацепил стулья и повалил их вслед за собой. Схватил один, перевернулся и постарался прикрыться. Вот только что-то не особо помогало. Ремень попадал то по ноге, то по руке. «Больно, сука!» Каждый удар обжигал, совсем озверел, что ли, падаль. Я взвыл от боли. «Ты сдохнешь за это!» — хрипел я. Я так разозлился, что, не думая, потянулся к дару и поджег стул, который держал. Пламя вспыхнуло и лизнуло ножки. Я сам испугался и отбросил его в сторону. Вот только Холодова горящие предметы интерьера не смущали. Он продолжал хлестать меня ремнем. Я попытался встать, чтобы убежать. Но перед глазами поплыло, я потерял равновесие. Всегда так, как много маны использую. Или того, в чем там моя магия измеряется. И все же я вскочил и побежал, цепляясь за стены по дороге, чтобы не упасть. Снова к дару потянулся и шмальнул огнем, обернувшись. Но мимо этот гад уклонился. Опять все вокруг поплыло. Но я ухватился за перила, заваливаясь. «Да пошел ты нахрен, старый пердун, ты не имеешь права бить меня!» — выпалил я, заползая по лестнице наверх. «Что ты сказал, молокосос? А ну иди сюда!» «И прими наказание, как мужчина!» — рычал Холодов. «Я не терпела, чтоб принимать побои от какого-то слуги. Ты у меня ответишь, гнида! За все ответишь, если сам от старости раньше не откинешься!» Он схватил меня за ногу и стянул по лестнице. Я болезненно ударился подбородком о ступеньку. Зубы клацнули, но хоть язык не зацепило. Старик зажал меня у себя на коленях и начал хлестать по заднице, как ребенка. Я орал, как резанный, крыл его матами, вырывался, но все безуспешно. Почему я так слаб? Почему? Обида жгла изнутри, как и злоба на слугу и на себя. Что за чокнутый мир? Я главный герой, так быть не должно. Опять потянулся к дару и подпалил старику брюки. Он ослабил хватку, мне удалось вырваться и убежать в свою комнату. Трясущимися руками я наспех заперся и поставил стул, подперев ручку. Мало ли, у этой сволочи ключ по-любому есть. Вряд ли простая защелка меня спасет. «Сука, сука, сука!» — причитал я, метаясь по комнате. Кожу жгло. То тут, то там, но особенно на заднице. Я сел на кровать и тут же подскочил. Какое-то время наматывал круги по комнате, но постепенно успокоился, так как в комнату никто не ломился. Начало клонить в сон. Глаза слипались, но в голове горела одна мысль. «Я сожгу это место дотла! Всех вас уничтожу!» Внезапно раздался стук, заставив меня вздрогнуть. Дыхание участилось, начала подступать паника. Но это оказалась Марфа, которая принесла обед. «Ты там одна?» — крикнул я. «Да, рядом никого нет. Аркадий Петрович у себя в комнате», — заверила та. Рисковать не хотелось, но голод не тетка. Так что я убрал стул от ручки и распахнул дверь одним резким движением. На пороге действительно стояла только эта дуреха. Швырнул взгляд по коридору. Чисто. Вздох облегчения. Марфа не соврала. «Ставь и уходи», — бросил я, тыча пальцем в комод у входа. Но уходить она не спешила. Вместо этого начала мяться. «Ну что ей еще надо?» «Вы простите Аркадия Петровича. Я уверена, он это не со зла. Он очень беспокоился за вас». «Высказалась?» «Пошла вон!» Оборвал я ее. Не хватало мне еще тупую прислугу слушать. Девушка обиженно посмотрела на меня и убежала. Дверь я тут же запер. Пока ел, разумеется, стоя, размышлял о своем даре. Какого хрена он то работает, то нет? Но как бы события ни сопоставлял, ничего в голову не приходило. Совершенно никакой связи. Никакого триггера. Но он просто обязан быть. После еды мне совсем плохо стало. В полусонном состоянии я помазал свои булки каким-то ранозаживляющим кремом от Ульяны и почти сразу вырубился. Чтобы, сука, в следующий же момент быть разбуженным не просто стуками, а грохотом в дверь. Бам-бам-бам! Дверь дрожала под ударами, будто сейчас разлетится вдребезги. «Вставай, барон! Тренировка не ждет!» — орал Холодов. Я впился пальцами в матрас. За окном уже сгущались сумерки. Опять ни черта не выспался. Спина горела, задница пульсировала, а этот урод орет, как резанный. «Да что ж такое-то? За что? Почему это происходит со мной? Я ведь ничего такого не сделал!» Скрипя зубами, я кое-как поднялся. Этот придурок ведь действительно выломает дверь и вытащит за шкирку. Чувствую, прежние тренировки покажутся мне легкими на фоне новых. И чего только это пердун старый так злится. Подумаешь, сбежал на пару-тройку часов. Но когда-нибудь я сожгу эту богадельню дотла, вырежу всех как скот и начну с этого старого ублюдка. Пусть корчится в огне, кляньте прощения, пока его плоть не слезет с костей. «Да иду я, иду!» — крикнул я, и старик перестал стучать в дверь, которую я накануне все же снова подпер стулом. И это помогло, раз он войти не смог, а ломился сейчас. Я переоделся так быстро, как смог. Шаг за шагом я брел на пытку, сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони. Ничего. Я еще отомщу всем. Дар все сильнее день ото дня. Еще немного, и я точно обрету власть над ним».